житие преподобного Иоанна Зиданийского и 12 его учеников. Память их празднуется 7-20 мая. Преподобный Иоанн Зиданийский и 12 его учеников Авив, епископ Никреский, Антоний Мартковский, Давид Гериджийский, Зенон Икалский, Фаддей Степан Цминский, Иссе, епископ Целканский, Иосиф, епископ Алаверский, Исидор Самтавийский, Михаил Улумбийский, Пир Брецкий, Стефан Хирский, Шио Мгвимский, святые сирийские каппадокийские подвижники, основатели грузинского монашества, пришедшие в Грузию из Каппадокии в середине VI века. 13 святых каппадокийских отцов, вероятно, были грузинами, получившими духовное образование в знаменитой лавре святого Семена Столпника и в других монастырях Сирии и Месопотамии с целью вернуться на родину и содействовать ее христианскому просвещению. Святой Иоанн Зиданийский, глава этих подвижников, получил духовное образование в Антиохии. О месте его рождения и о родителях сведений не сохранилось. В молодые годы он принял монашество и предался уединенной аскетической жизни, стяжа впоследствии удивительную кротость, смирение и дар чудотворения. Слава духовных подвигов привлекла к нему множество учеников. И вот в сонном видении Матерь Божия предстала Иоанну, главе сирийских отцов, в пределах антиохийских, и велела ему с 12 учениками своими идти утверждать христианскую иверию. Святой Иоанн Зиданийский избрал по жребию 12 человек и, исполняя повеление Божьей Матери, отправился с ними в Грузию. По дороге он получил благословение от святого Семена Столпника-младшего, представление 596, и в Мсхете, древней столице Грузии, перейдя немокрыми ногами реку Куру, были радостно встречены народом, царем Парсманом 542-557 и католикосом архиепископом Евлавием 552-560. Летописцы повествуют, что святые каппадокийские отцы обратились к встречавшим их на грузинском языке. Обойдя в соборный храм святе Цховели и простершись перед животворящим столпом, славили и благодарили Бога. По благословению католикоса Евлавия, святой Иоанн вместе с учениками поселился на горе Зиданий. Отсюда наименование святого Иоанна Зиданийский, где некогда было языческое капище и возвышался идол. Подвижники жили в шалашах, питались травами и кореньями, постоянно пребывая в молитве и духовных размышлениях. К ним притекало множество больных, получавших исцеление по молитвенному предстательству. Да и число монашествующих около Авы Иоанна беспрестанно увеличивалось, так что самая гора, служившая им жилищем, лишилась непроходимых некогда лесов своих. После избрания святых Авива и Иссе епископами, святому Иоанну опять явилась во сне Божья Матерь, ранее пославшая его на дальний подвиг, и с нею равноапостольная просветительница страны сей Нина, и повелела ему послать своих учеников по разным местам Грузии для проповеди Сына Божия и пастырского назидания. Проснулся Авва, собрал учеников и велел им готовиться исполнить небесную волю, идти туда, куда каждому из них укажет путь Дух Святый, руководивший их в иверию. Это была вторая горькая их разлука. Тяжко было расставаться с любимым учителем уже в краю чужом. Но никто не смел противоречить воле Божией. Сам святой Иоанн представил их католикосу, открыл чудное свое видение и просил благословить их на новые подвиги. Потом отпустил с молитвою, дав каждому сопровождение по одному иноку. Один только святой Шио, как любитель одинокой жизни, просил блаженного Ау благословить его на жизнь отшельническую и получил его согласие. Все они учили народ, наставляли его в вере, уничтожали мрак суеверия и истребляли оставшиеся в горных теснинах идолослужения и капища, вместо чего воздвигали святой крест и святые храмы, устрояли в народе гражданственность. Святой Зенон, столб сладкого послушания, завершив проповедь в горах Верхней Кахетии, основал монастырь в Икалта, где и был после великих подвигов погребен в соборном храме в честь нерукотворного образа Спаса. Святой Фаддей, по-грузински Тате, вначале остался в Мцхете, устроив по повелению святого Иоанна монастырь у подножия горы Зедазени для приходящих к учителю. После смерти святого Иоанна святой Фаддей проповедовал в Карталинии, где основал много церквей, в том числе храм в честь святого первомученика Стефана в городе Урбниси. Впоследствии он поселился в пещере на горе Цлеви, близ города Каспи, на вершине которой также основал храм в честь святого первомученика Стефана. В этой пещере в основании храма были погребены мощи святого Фаддея, образы чистой правды и веры. Святой Исидор, вертоград добродетели, после долгих апостольских подвигов устроил монастырь Сантависи в честь нерукотворного образа Спаса, где и почивают его святые мощи. Святой Михаил много потрудился в утверждении христианства в горах Верхней Карталинии и Осетии. Близ местечка Улумби он основал большую обитель. В соборном храме этой обители, обращенной в XIX веке в приходскую церковь, покоятся его святые мощи. Святой Пир, божественный образ плача, основал обитель на левом берегу реки Дванис-Цхали, близ местечка Брейти. В храме обители были положены его честные мощи. Святой Стефан, венчанный силой и видением, после долгих апостольских трудов в Нижней Кахетии, основал обитель близ местечка Хирсы. Он был погребен в соборном храме в честь святого первомученика Стефана, с левой стороны алтаря у жертвенника. Распустив таким образом учеников своих, пришедших с ним из Сирии, Иоанн повелел одному из них, Фаддею, бывшему потом настоятелем Степанцминским, соединить все множество оставшихся братьев в одну обитель у подошвы горы Зедазенской, а сам уединился на ее вершине с одним только верным ему диаконом Ильей, который служил опорой его старческой немощи. Безводна была сия вершина, и трудился ежедневно ученик Авы, нося на нее воду от подошвы. Сжалился над ним блаженный учитель и слезами своими и спросил у Господа живую струю. Однажды ученик святого, подшед к источнику, увидел прямо против себя медведя необычайной величины и с ужасом бежал к своему учителю. Ава вышел из пещеры и сказал зверю: «Пей, если жаждешь, и иди. Но говорю тебе, отныне никому не смей вредить на горе сей». И дикий зверь смиренно повиновался достигшему духовной высоты первого человека, которому повиновались все звери, сильные в раю. Но что удивительно, по словам писателя жития Иоаннова, заповедь блаженного отца доселе соблюдается через столько лет, ибо никогда не слышно каких-либо несчастий от зверей сих на горе, хотя теперь они суть единственные жители опустевшей обители. Непрестанные чудеса истекали от великого старца, привели к нему расслабленного всеми членами и просили о помиловании. Тяжким казалось Аве такое всенародное испытание его смирения. Однако, движимый состраданием, он произнес слова Господня к расслабленному Капернауму: «Восстань, возьми одр твой и ходи, ибо исцеляет тебя Иисус Христос, и воспрянул болящий». В другой раз представили ему отрока, одержимого духом немым и глухим. Великий старец воззвал к связавшему его врагу человеческому: «Душа злый, зачем терзаешь ты творение рук Божиих? Именем Господа нашего Иисуса Христа изыди из него и беги в места пустынные и непроходимые». И внезапно проговорил отрок, как некогда исцеленный самим Господом. Ава же сказал изумлявшимся людям: «Не удивляйтесь проявлению величия Божия, ибо не я врачую, а имя Господа нашего Иисуса Христа, который пришел спасти род человеческий от сил дьявольской и говорил ученикам своим: верующий в Меня не только сотворит дела, какие Я творю, но и больше сих сотворит, так что вы изумитесь». Святой Иоанн сумел противостоять козням злых духов, которых изгнал именем Христа из пределов Мцхета. И кто исчислит все чудеса Иоанновы, как в Сирии, так равно и в новом его Отечестве? Пришло, наконец, ему время упокоиться от многих трудов своих. Получив откровение о своей смерти, он пригласил к себе некоторых из учеников сирских и новых, поселившихся у его горы, и сказал им: «Дети, близок час мой, боюсь и при последней минуте, чтобы мне не отклониться от спасительного пути. Вы же непрестанно бодрствуйте, ибо ходит, как лев, враг душ наших, ищущий, кого бы поглотить. Прошу вас непрестанно обо мне молиться и вспоминать меня перед престолом благодати». Так велико было смирение Аввы, помнившего заповедь евангельскую: «Егда сотворите повеленное вам, глаголите яко раби, не ключими есмы». Строго заповедал он ученикам своим, святому диакону Илье и святому Фадее Степансминскому, погребсти его на месте подвига, в той пещере, где много лет спасался. Причастившись святых божественных тайн, преподобный пришел как бы в некий восторг. Он созерцал отверстие неба и вокруг себя бесплотное воинство сил небесных со множеством святых, которые светали раба Божия, прославившегося на земле ангельским житием своим. И, оставаясь в таком духовном восторге, он предал Господу чистую свою душу. Кончина святого Иоанна последовала между 557 и 560 годами, при католикосе Макарии 553-569 годы. Ученики не исполнили завета старца, ибо почитали недостойным для него гробом убогую пещеру на недоступной горе. С великим торжеством, в сопровождении сонма духовенства, положили они блаженного Иоанна в раке, для него приготовленной в нижней обители. Но смиренному не угодно было такое непослушание. Живой и по смерти он изъявил им волю свою тем, что страшное колебание земли около обители привело в ужас непокорных. Они вспомнили заповедь старческую и открыли католикосу последнюю волю усопшего. Повиновался католикос, с духовным собором поднял святые мощи Иоанновы и перенес их торжественно в убогую пещеру, освященную долгим его пребыванием на вершине горы. Тогда успокоилась земля, и множество исцелений еще более ознаменовали святость угодника Божия. В X веке при католикосе-архиепископе Клименте 908-923 на южной стороне этой пещеры была построена церковь в честь Иоанна Крестителя, бывшего ангелом блаженного подвижника, так что святые мощи преподобного Иоанна Зидазнийского оказались у ее предела, у жертвенника. Остатки этой церкви доселе существуют на пустынной горе, обросшей опять густым лесом, ибо она возвратилась к прежнему своему безмолвию.